«О чем мне с вами разговаривать?» — возмутился Майкл. «О чем?» «Хотя бы о вас, герцог. Вы одиноки и несчастны. Вам плохо и больно, и вы не идете к жене. Она чудесная женщина, но здесь и сейчас она вас не поймет. Вы избавились от тех, кто давил вам на плечи, словно чугунная гора. Но не радуйтесь. Вы получили много, но и это вас не радует. Вы в Альдоны податься решили?» «Альдон вам такого не скажет», — отбил мяч Ганс Тремейн. «Вы сейчас как человек, из которого копья выдернули. Пока они были в нем, хоть кровь не шла, а сейчас из вас сама жизнь улетучивается». Майкл хотел огрызнуться, но в том-то и беда, что Ганс был прав, полностью прав. «И что вы предлагаете? Тихая сельская жизнь. Не для вас сопьетесь. Благодарю». «Ваша беда, Майкл, в том, что вы не знаете, куда себя приложить». «Да неужели?» Ганс кивнул и улыбнулся. «Именно так. Я пришел, потому что вы пошли сюда. А мне не хотелось, чтобы вы завтра были с похмельем. Его Величество такого не любит». «Его Величество? Завтра вас ждет аудиенция». Майкл схватился за голову. «Меня? Зачем? За что?» «Вы практически все обсудили, это верно, но Его Величество хочет попросить вас об услуге». «Меня?» «Вас, герцог Леруа, вас». Майкл застонал. «Да уж, последнего лишили. Напиться и то не получится, даже если он и не хотел». «Ваше Величество!» Майкл Леруа склонился перед королем. Ричард посмотрел на него с пониманием. «Мы рады вас видеть, герцог. Как ваше самочувствие?» «Вполне прилично, ваше величество. Благодарю вас за заботу». «Тогда мы хотели просить вас о службе, герцог Леруа». «Службе, ваше величество?» Леруа никогда не служил. Отец считал это неприемлемым. Леруа не намного ниже короля по происхождению. Служить? Смешно даже. Майкл и не думал о службе, и что он умеет. «Нам нужен посол, герцог. Посол к людям болезненно гордым, но меня заверили, что именно вы сможете с этим справиться. Ваше Величество, я польщен, но я просил бы вас отправиться послом на Вирму». Майкл замолчал. «Вирма. Остров его детства, остров его сказок. Но как узнал об этом Ричард?» Герцог поднял глаза на короля. «Ваше Величество, я не справлюсь». «Мы верим в вас, герцог. Это все возражения?» «Да, ваше Величество, я не хочу подвести вас». «Тогда считайте, что вы назначены. Когда вы сможете отплыть на Вирму?» Майкл подумал. «Недолго». «В ближайшее время. Но моя семья...» «Мы надеемся, ваша жена и ваши дети поплывут с вами, герцог?» «Я не знаю, достойны ли там условия, ваше величество». «Поверьте, Олаф Хардринг сможет все устроить». Как-то грустно улыбнулся Ричард. «Я жил на Вирме, я знаю». Майкл не обратил внимания на оговорку. «Ваше величество, я правильно понимаю, герцог, вы согласны?» «Да, ваше величество». «Вас будет ждать глава Гардрена. Я знаю, вы знакомы». Майкл вспомнил супруга ее высочества и поежился. «О да, знакомы. До сих пор от этого знакомства жутковато». «Да, ваше величество. Он вам расскажет о Вирме, и мы надеемся, вы отплывете в ближайшее время». «Да, ваше величество». Мыслями Майкл уже был там. Там, где плещутся синие волны, меняющие свой цвет каждую секунду, где кричат белокрылые чайки и встают из моря черные скалы, где щерятся клыками черные морды драккаров, он не откажется от своего шанса ни за что. Когда за Майклом закрылась дверь, Ричард поднялся из кресла, потер лицо, выдохнул. Устал, но от Леруа стоило избавиться. Он же не слепой и не дурак. Он понимает, что не все так гладко и просто в этой истории. Понимает. И не станет в это лезть. Не станет. Ричард отчетливо осознавал, что сейчас, да, он будет переживать недосказанность, но молчат по разным причинам. Напомнить кое-кому про Ивельенов? То-то же. Он никогда не расскажет об этом Джеррисону и правильно сделает. А что до Леруа? Когда погиб Антонель, Ричард вызвал к себе Лилиан Иртон и задал лишь один вопрос. «В этой смерти все чисто, графиня?» «Да». Лиля не юлила, не изворачивалась. Она знала не меньше Ричарда, и потребуй тот ответа, она бы ответила. Только вот Ричард ее спрашивал не об этом. Или не спрашивал. Ее стоит расследовать тщательно, Лилиан. Нет. И опять. Сказано одно, услышано другое. Понято третье. Это двор. Ричард понял все правильно. Не надо копаться в этом. Не надо будить мертвецов. Не надо. Ричард сделал то, что мог. Убрал Майкла Леруа на пару лет, не больше. Там посмотрим, как дело пойдет. Вирмане его примут, ладно, хотя бы не убьют. Для Олова это будет лестно. Посол на Вирме, еще одно признание его королем. Для короны полезно, уезжает источник сплетен. Будут видеть Майкла, будут сплетничать каждый раз. Уедет он, с ним уедут и сплетни. А на Вирме всем и так плевать. Хоть ты сам Альданай будь, вирмане не за то судят и не на то смотрят. Пусть все будет, как будет. Ричард не хотел этой тайны. Он чувствовал, что последняя соломинка может и сломать спину верблюда. И как тогда тащить и тянуть? Нет, ни к чему. Пусть прошлое хоронит своих мертвецов. А у него есть будущее. Ативерна, Мария, дети. Мало? Очень много. Главное вовремя это осознать. И Ричард вернулся к государственным делам. Ативерна требовала многого. Она требовала больше, чем самая наглая из любовниц. Она требовала всего и без остатка. Но Ричард не возражал. Где у нас там бумаги из казначейства? Авестер, Берма. Мои дорогие подруги, любимые и родные, я так рада, что у вас все в порядке. О себе я могу сказать одно. Я счастлива, я дома, все замечательно, меня чудесно приняли. Боюсь, детей сильно избалуют. С рук их не спускают совершенно. К сожалению, у нас случилась и неприятность. Погибла Роза. Во время путешествия она вышла на палубу. Что уж там случилось? Полагаю, у нее был приступ морской болезни. Она перегнулась слишком сильно, и ее смыло за борт. Я молюсь за ее грешную душу. Как у вас дела? Когда ждать пополнения? Марион, три листка в конце – это рецепты. Осваивай. Наш трактир должен быть в числе первых. Прямо слышу, как ты ворчишь себе под нос. Дом, дети, хозяйство, еще и рецепты. А где на это время взять? Где хочешь, там и бери. Но я попрошу Вирман проконтролировать. Если в следующий раз не накормишь их, чем я написала, мужчины очень обидятся. Не злись, пожалуйста, на Ивара. Не знаю, заявились к тебе пираты или еще нет, ну, так заявятся. Публика эта не слишком благородная, но денежная. А буянить они не станут, побоятся. Вирманин сказал, что вы под их защитой. Поэтому сильно буянить морские гады не будут. Но ты с котом поговори, пусть охрану какую выделит, не переломится. Доля мышами. И передавай ему привет. Скажи, что люблю, целую. Что скучаю, не говори. Скучать мне как раз не дают. Если не согласится дать охрану, поговори с мужем. Он умничка, выход найдет. И крепко поцелуй за меня и мужа, не ревнуй, и Фиону с Ромом. Я вас очень люблю. Ларри, милая, все будет хорошо. Подозреваю, что ты уже беременна, и знаю, о чем ты думаешь. Повитуха Шальса с Вишневой улицы. Хорошо знает свое дело. Только пусть соблюдает все то, что я просила. Лучше заплати. Все беды при родах от грязи, от того и дети мрут. Не рискуй. Коул, ты слышал? Я к тебе обращаюсь. Чтобы в комнате было идеально чисто, все углы кипятком ошпарить, все щелоком оттереть, прокипятить, что можно, что нельзя, сжечь. И никакой соломы, ты меня понял? Узнаю, что не сделал, Вирман спущу, чтобы все гулянки у них проходили только в твоем трактире, все, и особенно те, которые с горя. Посылаю вам небольшие подарки, берегите себя. А я помолюсь за вас Альданаю. Может, он и меня услышит. Он добрый, мудрый и милосердный. Он должен. Ваша Алия. Письмо закончилось. Ларри коснулась уголка глаза, сделала вид, что ресничка попала. Бывает. И вовсе она не плакала. Там еще что-то есть? Это все, вздохнул Коул. А что там за подарки? Выложенные на стол свертки заставили его восхищенно охнуть. Отрезы ткани, ни шелк, ни бархат, нет. Их простонародью носить не стоит. Но сукно очень дорогое. Кружевные воротники и кружевные перчатки. Несколько вееров дамам. Для мужчин кожа на сапоги, перчатки и жилеты. Лиля в записке приписала, что точных размеров не знает, да и мужчины от сытой жизни толстеют, так что прикладывает с запасом, а мастеров найдут в Берме. Кожа дорогая, выделанная, господская кожа, крашенная. Оружие Лиля не дарила, ни к чему. Для кота передала пряжку на шляпу и плюмаж. Недавняя мода. И кожу на шляпу, и перчатки тоже. Аля осталась верна себе. Кожа была завернута в бумагу, на которой была нарисована мышь. Поздно вечером Ларри уткнулась в плечо супруга. «Коул, мне иногда так страшно!» «Что случилось, родная?» «Алия права. Я так боюсь рожать!» «А я сделаю все, как она сказала. И повитуху найму ту самую. И все будет чисто-чисто». «Правда?» «Конечно. А еще я иногда просыпаюсь. Если бы тогда мы с Алией разминулись на дороге, или она прошла мимо и не стала мне помогать». Коул только вздохнул. «Как же сложно с беременными женщинами!» «И с обычными-то сложно, но с беременными все во сто крат сложнее!» «Это уже случилось. Стоит ли об этом переживать?» Ларри потерла щекой об его грудь. «Я знаю, я такая глупая, но иногда мне все равно страшно!» Успокоив жену, Коул заснул с чувством глубокого внутреннего удовлетворения. Он знал большой мужской секрет. Все женщины творят глупости, но настоящее сокровище – все женщины, кто могут в этом признаваться. Ативерна. Лавери. Балы. Обязанность. Куда деваться? Лиля присутствовала на балу. Обязанность – просто обязанность. Она улыбалась, блистала, принимала поздравления. «Дети, это счастье! Не так ли, графиня?» «Конечно же, это счастье! Она так рада, что благополучно разрешилась от бремени, что вернулась в столицу. Да, и ее малыши с ней. Оба. Двойня? Практически. Практически. Мальчик не ее сын по крови, но все равно ее ребенок. К Лиле приехала кузина». «Бедная девочка, муж умер, она тоже умерла в родах, но взяла с Лилиан обещание любить малыша как родного, чем Лиля и будет заниматься. Кузина жила в Авестере, но так что же? Мать его величества тоже из Авестера, везде люди живут». Лиля улыбалась, а потом увидела его. Граф Альден, Горацио Альден. Руки сами собой сжались в кулаки. На миг вернулась тошнота. Когда токсикоз, а ты на проклятом корабле, который несет тебя к берегам Авестера, и у тебя одна мечта – скрыть свое состояние от врага. Скрыть. С каким бы удовольствием Лиля выцарапала графу глаза, но нельзя. Пока еще нельзя. Впрочем, то, что они с ним сделают, немногим лучше. И Лиля очаровательно улыбнулась графу, который склонился, приглашая ее на танец. Можно ли поговорить во время танца? Да, но не слишком много. Так, обменяться несколькими фразами, не больше, и те могут услышать соседи, а потому граф Альден просил разрешения на посещение ее сиятельства. Лиля предсказуемо отказала и покосилась на альков. «Поговорить можно и здесь, на балу. Вы против, граф?» «Я согласен на все, ваше сиятельство». «Тогда я буду ждать вас в алькове, синим. Или вы меня?» Танец закончился, и Лиля подошла к мужу. Джеррисон выслушал супругу, улыбнулся. Они это предусмотрели. Альден обязан был искать встречи, просто обязан. На их условиях, только на их. Так что через два танца Джеррисон прикрыл супругу, а Лиля скользнула в коридор и направилась в синий альков. Горацио Альден уже ждал ее. «Ваше сиятельство!» «Ваше сиятельство?» Сделала насмешливый реверанс Лиля. «О чем вы хотели со мной говорить?» Альден оказался в затруднительном положении, но говорить-то надо. «Ваше сиятельство, я умоляю вас ответить, какие отношения связывают род Иртон с Сандриной Раштер, дочерью герцога Раштер?» «Ах, Сандрочка, она моя кузина», — прикинулась дурочкой Лилиан, даже глазками похлопала и локон на палец навила. «Не помогло. Ваше сиятельство, у вас нет родни в Вестере». «Почему же? К примеру, барон Лафрейн. Мы с ним прямо-таки сроднились». «Мой король просил узнать о его судьбе», — склонил голову Горацио Альден. «В этом нет тайны. Барон мертв. Где его могила, я не могу сказать точно. Показать, впрочем, тоже. Это было на опушке леса». «Леса, ваше сиятельство». «На нас напали разбойники. Барон убил их всех, но был смертельно ранен. Я похоронила его». Альден явно не доверял словам графини, но не обвинять же во лжи благородную даму. Это чревато дуэлью. Что ж, опытный дипломат и во лжи найдет зерно истины. Ваше сиятельство, как получилось, что вы с бароном вдвоем отбивались от разбойников? Вам придется принять это, граф. Ушла от ответа Лиля. Она резонно опасалась еще большего недоверия. «Кому расскажи, как благородная дама по лесу гуляла, в обморок упадут. Два раза. Хотя, что в этом такого? Благородство не обязательно должно быть синонимом беспомощности и глупости, даже для женщин». «Допустим, ваше сиятельство, но поверить в то, что у Броклиндов есть родня в Вестере?» «Есть». Лиля улыбалась вполне безмятежно. «Только не та, о которой вы думаете. Молочный брат герцога Раштера. Вот кто мне родня по крови». Учитывая количество выстиранных им грязных пеленок, эта истина для Лилиан приближалась к абсолюту, так что говорила она вполне уверенно. «Молочный брат, но...» «А что вы удивляетесь, граф? Патер Клифф не на елке висел, у него были родители, мать, отец. Проверьте. Его бабушка была родом из Этиверны, а в купеческих семьях родство хорошо помнят». «Броклинды. Даже больше того, семья моей матери, измученная, изнасилованная, разбитая, потерявшая семью девочка, прибежала к дяде, а он привез ее ко мне». «К дяде Кату». «Но это тоже малозначительные детали». Горацио Альден потер лицо руками. «Ваше сиятельство, это невероятное стечение обстоятельств, но позволено ли мне будет спросить, как вы сами оказались в Иртоне?» «На вирманском корабле», — не солгала Лиля. «Вирмани, ох, эти вирмани! И леди Раштер?» «Тоже. Вирмани произвели на нее впечатление. Останься она жива, обязательно бы съездила на вирму». Горацио замялся. Видимо, пытался сформулировать вопрос. Заранее-то к такому не подготовишься. И Лиля издевательски улыбнулась. «Хотите, граф, поиграем в вопрос-ответ?» «Простите, ваше сиятельство». «Не прощу», честно сказала Лиля. «Ни вас, ни Энтера». «Ваше сиятельство!» Лиля сверкнула глазами так, что еще не изобретенные Стробоскопы устыдились бы, но, вопреки ожиданиям, голос ее оказался мягким и спокойным. «Я все понимаю, посол. Энтер хотел ударить в самое больное место. И по кошельку, и по семье. Джеррисон – кузен его величества, а я – душа торгового дома Мариэль. Он сделал свой выбор, но что ждало бы меня в Эвестере? Судьба королевской зверушки? Или того хуже? Как несчастную Сандру? Вы знаете, что ее должны были убить?» Горацио отвел глаза. «Знал? Помилуйте, да ему плевать было на Раштеров, лишь бы его не затронуло. С чего это он о каждой дурочке думать будет? Дело в другом. Убить там, не убить?» И его величество дал ему поручение, и, похоже, выполнить его будет сложно. Лилиан Иртон настроена очень агрессивно. И самое печальное, что Альден ее понимал. Он бы на ее месте больше обозлился. Но как ему-то быть? Король ведь не одобрит. Лиля рассмеялась, тихо, но очень едко. «А хотите, я угадаю, о чем пойдет речь? Вы пытаетесь аккуратно выспросить у меня, чьего ребенка родила Сандра? Или хотя бы, когда он родился?» Альден поежился. «Ваше сиятельство!» «Нет, ваших писем я не читаю и не читала. Строго говоря, это делал Ганс Тремейн. Лилиан рассказали то, что ее непосредственно касается». «Ваше сиятельство, тогда вы ответите на этот вопрос. Вопросы». «Что вы задали, словно попугай, Альден? Мое сиятельство понятно, а на вопрос не отвечу». «Почему?» «Потому что Альден – это мои дети, моя кузина и моя личная обида. Можете отписать его величеству Энтеру, что вы ничего не знали и узнать не можете, потому что у Вирман спрашивать сильно нарываться, а Лилиан Иртон говорить отказывается». «Вы понимаете, что я не могу так поступить?» «Еще как можете», – ухмыльнулась Лиля. «Правда, после этого вас пошлют подальше от Иверны, ну так что же? Будете не посол, а посол на, но мне вас совершенно не жалко. Я и Лафрейна закапывала с огромным удовольствием». «Ваше сиятельство, я вижу, что вы не желаете разговаривать на интересующую меня тему». «Не желаю, и вам придется это терпеть, Альден, потому что вы будете надеяться, а вдруг я проговорюсь». Альден скрипнул зубами. «И ведь права, стерва такая! Кажется, зря он издевался над Лафрейном. Надо было посочувствовать». Лиля качнула головой. «Не старайтесь, граф. Хотя старайтесь. На здоровье. Моим людям не помешают премии, и я с удовольствием разрешу им брать деньги у вас. Вот как. Напишите Энтеру, что вы ничего не узнали. Графиня Иртон – стерва и гадина. Добиться ничего не удается», — отчеканила Лиля. «И можете добавить, что Сандра его ненавидела всегда, а как мужчина он полное ничтожество». Горацио поежился. «Написать такое королю? Точно пошлют. Как вариант, на плаху». «Ваше сиятельство». «Всего нехорошего, Альден. Всего вам нехорошего». Лиля сделала ручкой и выскользнула из алькова. «Обнаглел Энтер. Нет бы нянек подкупить, слугам заплатить, в лоб атакуют. Хамы трамвайные, средневековые. Ничего она не расскажет, разве что со временем». Лиля скользнула в объятия мужа и улыбнулась. «Их очень интересует наш Эштон». «Ну-ну». «Вот и я тоже так думаю, перебьются». Джеррисон поцеловал супругу. «Рано или поздно, так или иначе». Книга лежала в тайниках его величества, и свидетельства, и родовые регалии Раштеров. А если еще и кого-то живого найти удастся, вообще замечательно. Когда-нибудь это понадобится. Время еще придет. Вся компания собралась у Иртонов в первый день осени. Уходило лето. Теплое, солнечное. Впрочем, денек выдался замечательный. Грех такой терять. И Лиля предложила супругу устроить пикник на открытом воздухе. Да, с шашлыками. То, что американцы называют барбекю. И к чему она давно пристрастила мужа, еще с Уэльстера. Джесс не возражал, даже наоборот. Согласился и порадовался. Компания собралась большая и крайне разношерстная. Иртоны, Тремейны, Гардрены, Броклинды, Вирмани, Ативернсы. Соизволил явиться посол Уэльстера, принеся письмо с новостью. Женился Альтрес Лорд на ее высочестве Лидии, а еще и вернейцы сватают вторую принцессу. За это дело выпили. Под шумок напоили Диндашара, который стал немножечко больше ативернцем. Джеррисон попробовал налить мангустом, но те оказались тверды в своих убеждениях и вымочили в вине хвосты, показывая свое отношение к алкоголю. Зато посол Ханганата выпил и с удовольствием закусил палочкой шашлыка. Кочевникам такое блюдо нравилось, а он принадлежал к народу Джарна. Собаки носились по кустам, за ними ползали дети, щенки контролировали своих маленьких хозяев, не давая им ни съесть кузнечика, ни влезть в грязь, сплошные притеснения. Роман и Джейкоб уже вполне прекрасно ходили и ловко испарялись из рук нянек. Отлично себя чувствовал и виконт Иртон. Миранда тискала всех малышей по очереди. «Так странно», — созналась она Лиле. «Может, я сама скоро стану мамой, а я ничего не чувствую? Они забавные, но...» «А что ты должна чувствовать?» Лиля следила за шашлыками, не доверяя их никому. После трактира это было такой детской игрой. К примеру, подруги говорили: нежность, умиление, восторг. Лиля махнула рукой. «Ты не дура, малышка, вот и не врешь». «А они врут, мам?» Лиля качнула головой. «Скорее идеализируют действительность». «Это как?» Лиля покусала ноготь на большом пальце. «Как? Как объяснить малышке эти тайны? Ей ведь скоро уезжать в Ханганат, а там семья, брак, дети». «Понимаешь, Миранда, все люди разные, и все дети тоже разные, и отношение твое должно быть разное. А когда говорят «люблю всех», не любят никого. И когда тебе говорят, что любят весь мир, срочно задумайся, какую выгоду с тебя хочет поиметь данный любитель. «Мам», привожу пример. «Помнишь Ивельенов?» «Да». «Ты дралась с Джессом, было?» «Да». «Ты его любишь?» «Нет, он умер». «А останься бы жив, дрались бы дальше». «Не потому, что я накаркала, просто парнем его вырастили гадким. Если он не понимал, что связываться с маленькой девочкой глупо и пакостно». «Ясно. Как аукнется, так и откликнется. Любить тех, кто тебя колотит? Унижает, обижает. Любить детей?» Лиля пожала плечами. «Посмотри, сколько детей у меня. Много?» «Очень. И Вильены, твои братья, малыш Эштон, а вот и остальные. Детей действительно было много. Я люблю их?» Миранда задумалась. «Не как меня. Верно, тебя я люблю. За них несу ответственность. Потом, возможно, я тоже буду их любить. А сейчас я их защищаю, оберегаю, ращу. Плохо это или хорошо? Детям нужна любовь. Верно. Только вот некрасивые слова над колыбелькой, а сама колыбелька и уютный дом вокруг нее, и хорошие родители, и нянька, и сытый животик, и сухая попка. Понимаешь?» «Понимаю. Важны не слова, а дела. А дел от твоих подруг я не видела». «Я поняла, мама. Не столь важно, что ты говоришь, важно, что ты делаешь». «Верно». Лиля взъерошила челку Миранды. «Когда ты появилась в моей жизни, или я в твоей, мы ведь не любили друг друга так, как сейчас, но я приняла на себя ответственность, а я пригляделась к тебе, и мы стали родными. А бывает и наоборот. Помнишь Стуана Леруа? Помнишь, что он сделал с собственным отцом? Ну, что хотел сделать?» Про Антонелли и его признание Лиля тоже рассказала дочери, и Миранда поняла. «Бывает так, что человек, родной тебе по крови, становится чужим, и относиться к нему надо как к чужому, я поняла. Неважно, кто и что говорит, смотри не на слова, а на дела, на душу человеческую. Не может быть родным тот, кто, прикрываясь красивыми фразами, бьет в спину». Миранда обняла Лилиан. «Я запомню, мама!» Лиля погладила ее по голове. Я тебя люблю, дочка. И я тебя люблю, мама. Миранда крепко обняла мать, потом застеснялась и убежала. Лиля оглядела большую лужайку. Джеррисон и Ричард, Мария и Алисия, отец и Эрик, Лейф и Бран, Ингрид и Анджелина, а вот и Тремейны. И куча детей и щенков, которые уже слегка перепутались и серьезно извалялись в грязи. И Паттер Воплер, и Марк, который подразнивает Мири. Не влюблен? Нет. Просто по-дружески. Это она видит. Взгляд скользит, задерживаясь на знакомых и любимых лицах. И Лиля осознает со всей очевидностью. Она не просто дома. Она счастлива. И когда Джеррисон подходит к жене, она встречает его ослепительной улыбкой. «Лиля, все в порядке, любимый. Я просто в очередной раз осознала, как я вас всех люблю». «А, бывает. Мы-то это давно осознали». Лиля фыркнула, но с удовольствием скользнула в объятия супруга. «У них не будет впереди легкой жизни. Есть и друзья, и враги. Есть проблемы и препятствия, будут беды и горести. Это неотъемлемая часть жизни. Но главное в ее жизни останется неизменным. Какие бы бури ни пронеслись над ее душой, она любит, она дома. Здесь и сейчас в ее жизни все было правильно». Конец книги. Читала Татьяна Черничкина.